копье. Отряд Эфестиона расположился на ночлег в небольшой деревушке между двумя царствами, там, где проходит граница двух миров. Вместо жителей в ней остались только сухие ветры, одичавшая голодная скотина и могилы. С востока медленно ползла ночь, съедая день, и вместе с ней в лагерь ромеев пришел страх, который стыдно показывать. Хелиарх Димитрий Эфестион не пожелал ночевать в одном из домов, предпочтя свою палатку, охраняемую часовыми. Страх лишает разума, а чувство вины лишает воли. Его персидская пленница сидела на полу со связанными ногами и руками, но по ее виду было ясно, что она даже не думает о побеге. Она все время что-то жевала, может быть, какую-то траву, известную персидским магам. «Скажи мне хотя бы, как твое имя?» — спросил ее Эфестион. «У меня их два. Одно было дано мне до рождения, второе — после. Какое тебе назвать?» «Которая из них настоящая?» «Раньше меня звали Дочь Воды, Абдохт. Сейчас меня зовут Дочь Огня, Азермидохт, по-вашему, и Кори Фотия». Ничего не поняв из сказанного, Тысячник отошел и лег на свое походное ложе. Он так и не узнал, что рядом с ним, связанный по рукам и ногам, сидел его грех. Медленно опускаясь в сон, словно в колодец, Димитрий Эфестион терял свою одежду, снимал доспехи и откладывал оружие в сторону. Вместо этого он примеривал красивое женское платье, как будто сшитое для него. Он видел себя на широком пшеничном поле. Светило солнце, небо ласково улыбалось ему или уже ей. Хелиарх был женщиной. Он видел себя и со стороны, и изнутри. Он был точной копией самого себя, но только в белом платье и намного моложе. В своем сне он был девушкой высокого роста, с широким тазом, высокой грудью и нежными руками, не привыкшими к тяжелой работе. Впервые за все то время, что он видел себя в этом образе, он прислушался к своим мыслям, и тут его осенило. Хелиарх наконец понял, что мысли в его женской голове звучат не на греческом языке, к которому он привык с детства, не на арабском, на котором из груди его матери текло молоко, а на необычной, но ласковой мелодии персидского языка. Эфестион был той самой персиянкой, своей же пленницей, которую каждый день насиловал. Эта мысль прожгла его, как молния, и тут он услышал дикий рев и крик. По полю к нему бежали несколько ромейских солдат, тех самых солдат, кем он командовал наяву. Увидев его, а точнее ее, они бежали к этой одинокой девушке, беззащитно стоявшей посреди поля. Эфестион, поняв, что ему угрожает, пытался бежать. Но солдаты с гиком и ревом догнали его и повалили на землю, срывая с нее одежду. Он кричал, отбивался, но ей отвесили оплеуху и, разорвав в клочья платья, встали в очередь. Пока над ним глумились, Эфестион заметил краем глаза странную темную тень, которая бесшумно подошла к солдатам. Когда тень подошла к ним вплотную, они начали один за другим исчезать из его сна, пока на Хелиархе не остался один из его солдат. В самом конце, как бы ни сопротивлялся Эфестион, он почувствовал, как волна наслаждения захватывает его и накатывается снизу живота по всему телу, разливаясь словно вино. В это мгновение тень проткнула его копьем так, что солдат, насиловавший Хелиарха, исчез, рассыпавшись в пыль, а копье вошло в тело Димитрия Эфестиона. В это мгновение он проснулся, пронзенный копьем наяву. Над ним стоял одноглазый персидский воин-дьявол в кожаной рубахе, весь покрытый шрамами. Это был Гунд Салар, отряда всадников, катафрактов из провинции Атропатена, Зобер, по прозвищу Мар-Змей. Эфестион кончил, когда Зобер проткнул его насквозь, так что из его убитого члена потекло семя. Умирая, Хилиар хоросил землю своей смертью вместо жизни. Ночью Забер в одиночку пробрался в деревню и, переходя от дома к дому, перерезал горло всем ромеям, пока они спали. Из сна жизни они проснулись в яве смерти. Хилиарха и Фестиона он убил последним. Заметив в палатке грека персидскую пленницу, он кинулся к ней и, разрезая веревки, бормотал в смущении. «Ты персиянка? Они взяли тебя в плен? Что они сделали с тобой? О, как я их всех ненавижу! Проклятые румы, анария! Где твой отец? У тебя есть семья? Из какого ты храма? Я отведу тебя в храм. Ты из Антропотены или из Парса? Может, ты из Арана? А может, из столицы? Ты не похожа на жителей Согдианы. Кто твои родители? Кто твой отец?» «Ты только что убил его, Забер», — ровным голосом ответила пленница, указав на лежащего в луже крови и семени Димитрия Эфестиона. Забер вскочил и схватился за рукоятку меча. «Твой отец Рум? Ты из их племени?» «Нет, я такая же, как ты, Зобер, дочь отца, который даже не знал о моем существовании. Меня зовут Азермидохт, я дочь огня. До того, как попасть в плен, я служила в храме на берегу Гирканского моря. Этот Рум — мой отец. Он изнасиловал мою мать, так же, как твой отец зачал тебя. В этом мы с тобой похожи. Наши с тобой отцы — убийцы и насильники. Когда я ехала в Ганзак к Великому огню, на нас напал отряд румов и взял меня в плен. Так я попала к своему отцу. Пожалуйста, уведи меня отсюда. Я хочу очиститься в водах Гирканского моря. Я не могу идти в храм грязная, опороченная и с израненной душой», — еле сдерживая слезы, сказала девушка. Гун-Салар вывел ее из палатки, посадил на своего коня и увез в стан персидского войска. Оттуда она сама добралась до Ганзака.